Буква У. Удар. Характеристика поклевки рыбы в джиговом спиннинге. Представляет собой короткий тычок по приманке, чаще всего на падении ко дну. Так происходит большинство поклевок окуня в зимнем блеснении. Удилище. Основная часть рыболовной снасти. Удилище имеет форму длинного тонкого конуса. Углепластик. Материал на основе графитовых волокон, соединенных при помощи эпоксидных смол, используемый в производстве бланков удилищ. Легкий, прочный и чувствительный. Ультралайт. Легкий спиннинг, а также способ ловли. Микроприманки, применяемые в ультралайте, редко превышают отметку в 8 граммов весом. Ультралайтовый спиннинг позволяет ловить большинство видов рыб пресноводных водоемов. Унция. Единица измерения веса, равная 27,288 грамма. Урез воды. Граница воды и берега. Устье. Место впадения реки в другую реку, озеро, водохранилище.